Дорогая игрушка. Что сегодня входит в группу компаний «Ангел»? 7 предприятий. Техпомощь на дорогах, 3 подразделения, клуб автовладельцев, станция техобслуживания, туристическая компания VIP-трансфер. Вообще, ту систему, которую мы построили, можно развернуть в любом другом городе при условии наличия все тех же идей, команды, денег. Неужели никто другой не додумался до этой системы? Почему не додумался? Все дело в том, что это очень дорогая игрушка. Когда мы ее начали строить, в дело была вложена гигантская масса денег. Это был тот старт, который дал возможность через год выйти подготовленными по полной программе, сразу с большим парком машин, в униформе, с лейблами и рекламой. Чтобы сегодня создать такую же игрушку, раскрутить бренд так, как был раскручен наш, нужно 18-20 миллионов долларов. Часто из регионов обращаются с просьбой помочь сделать что-то подобное, но люди не понимают, какой бэкграунд за всем этим стоит. У нас в месяц уходит цистерна топлива и вагон запчастей. Специальным образом составлены смены более чем 300 человек персонала. Программисты поддерживают огромную сеть и программное обеспечение, связь и так далее. От нас несколько лет назад отпочковалась группа механиков и организовала свою компанию технической помощи на дорогах. Пока живы еще, но перед Новым годом звонили, спрашивали, нет ли вакансий в топ-менеджменте «Ангела». Видимо, не все у них хорошо. Рентабельность этого бизнеса высокая? Бизнес верный, но сложный и невысокоприбыльный. Много вынужденных расходов. Минимальная стоимость эвакуатора — 22 тысячи долларов. Это голый автомобиль. Максимальная — 80 тысяч. При этом с одной, двумя, тремя машинами выходить не имеет смысла, не справиться. Транспорт надо ремонтировать, сломался, ударили и так далее. Наша рентабельность строится в основном за счет членских взносов. Этими деньгами мы оплачиваем свои расходы. На втором месте — корпоративные клиенты. Случайные вызовы приносят очень небольшие деньги. Но компания продолжает расти? Да, мы получили большой западный кредит на развитие, будем делать сеть стационарных станций техобслуживания и передвижных для членов клуба, фуры, внутри которых будет проводиться бесплатная экспресс-диагностика. В России такого пока нет, в Европе очень развито. Потому что мне проще вылечить автомобиль клиента на стадии первичных симптомов, чем высылать к нему потом ночью в минус 30 техничку. Мне так дешевле, потому что каждый звонок диспетчеру – это не только у вас проблема, но и у меня. Есть у нас планы заняться побочными направлениями, поставкой запчастей, страхованием, планов много.